Глава 51. Оперативная база Иммари в Сеуте, Северное Марокко. Дэвид смотрел на 11 человек, стоящих в оружейной. «Джентльмены, наше дело безнадежное, но правое. Это база — врата ада и мира, который хотят построить Иммари. Если мы ее уничтожим, то дадим народам Европы возможность дать отпор. Однако мы проигрываем и по числу, и по вооружению». И, кроме того, находимся в сердце вражеской территории. На нашей стороне три вещи. Элемент внезапности, боевой дух и правое дело. Если мы увидим рассвет, то победим. Сегодняшняя ночь решит и нашу участь, и участь миллионов других. Бейтесь доблестно и не бойтесь смерти. Есть вещи похуже смерти. Жизнь, за которую стыдно. Он кивнул Камау, и тот, выступив вперед, принялся раздавать приказания. Вскоре после того, как рослый африканец закончил, рация в углу под треск помех нарушила молчание. «Пламя очищает все». «Пора», — сказал Дэвид. Дэвид и Камау поднялись по металлической лесенке вместе с тремя своими людьми. Оперативный центр управления базы разместился на вершине башни в центре цитадели, подальше от стен, на безопасном расстоянии от нападения атакующих, зато достаточно высоко, чтобы видеть происходящее невооруженным глазом, а еще лучше в бинокль. Умно придумано. Командиры базы не хотели полагаться на камеры, наблюдателей и донесения с поля боя. Каждый из упомянутых источников может отказать или принести дезинформацию. Они хотели видеть все собственными глазами. Помедлив на лестничной площадке, Дэвид посигналил фонариком во тьму, давая знак полкам берберских воинов, которые дожидались за дальней стеной. Когда последняя вспышка угасла в ночи, он продолжил восхождение наверх с командой, следующей по пятам. Помещение наверху башни осталось таким же, как он запомнил. Нечто среднее между диспетчерской центра управления воздушным движением и мостиком крейсера. Четыре офицера оперативного отдела сидели за пультами управления, глядя на ряды плоскоэкранных мониторов и время от времени стуча по клавишам. В углу исходил ароматным паром кофейник. При виде Дэвида ближайший техник развернулся, встал и нервно козырнул, словно толком не зная, как отнестись к внезапному посещению. Трое остальных, один за другим, последовали его примеру. «И вам того же, джентльмены», — отозвался Дэвид. «День выдался долгий, и, как вы уже могли слышать, майор Рукин одержал среди холмов великую победу. Он там внизу празднует, получая по заслугам». Дэвид совершенно искренне улыбнулся. «Сделайте перерыв. Присоединяйтесь к нему в офицерской столовой. Там еда, выпивка и трофеи, новоприбывшие. А на вахту встанем мы», — Дэвид указал на своих людей. Бормоча благодарности, техники поспешно покинули посты. Приказ подполковника — идеальный предлог, чтобы избавиться от несения наряда. Как только они ретировались, их места за пультами заняли солдаты Дэвида. Вейл с подозрением посмотрел на экраны. «Вы действительно разбираетесь в работе этих штук?» «Так точно, сэр. Когда меня только-только перевели, я пару месяцев нес дневные вахты». Камао обошел комнату, вручив каждому солдату по чашке кофе, после чего присоединился к Дэвиду. Оба постояли с минуту, глядя в ночь. Вейла порадовало, что африканец не проронил ни слова. Спустя пару минут Камао просто поднял свои часы 22:00. Дэвид включил рацию. «Всем постам доложиться». Один за другим люди отзывались, и их позывные под треск помех раздавались в наушники Дэвида. Он дождался, когда последний фрагмент мозаики ляжет на свое место. Все взяли позывные в честь героев Троянской войны. Было единодушно решено, что Дэвида следует называть Ахиллом. «Ахилл, здесь Аякс, троянцы в банкетном зале. Мы начинаем пир». Код «начать пир» означал, что всех заперли и пустили газ. «Вас понял, Аякс». С этими словами Вейл покинул башню КП, спустился на первую площадку и снова посигналил фонариком. К моменту его возвращения на командный пункт вдоль всего периметра уже грохотали взрывы. Над внешней стеной возносились столбы пламени и дыма. Трое сидящих за пультами лихорадочно манипулировали компьютерами и радио. Экраны показывали происходящее. На стены волна за волной накатывали всадники. Автоматические пулеметы на башнях косили их, как траву, но неустанные атаки продолжались. «Башня-2 запрашивает разрешение на применение рельсотрона». Камао бросил взгляд на Дэвида. Рельсотроны причинят войску берберов изрядный ущерб. Однако санкции на их использование будет очень убедительной для гарнизона. Докажут, что базе грозит опасность. Дэвид указал на снайперскую винтовку, висящую на плече Камао. «Сними их после первого выстрела». Подойдя к командирскому креслу, он включил микрофон. «Башня-2, это подполковник Уэллс. Майор передал командование мне. Даю добро на рельсотрон Дельта. Огонь по готовности». Отключив рацию, он ждал. Рельсотрон метнул в ночь огненную стрелу, и в воздух взмыл гейзер земли вперемешку с кровью, оставив на том месте, где секунду назад были люди и лошади, лишь черную тучу. После этого на миг все будто стихло. Дэвид надеялся, что берберы не прекратят штурм. Это необходимо для его планов. Снизу, с лестничной площадки, один за другим быстро прогрохотали 3 выстрела. Рельсотрон замолк. Дэвид снова щелкнул тумблером микрофона на панели управления. «Батальоны 1, 2 и 3. Перейти в зону 1. Повторяю, батальоны 1, 2 и 3. Здесь компункт Сеуты. Внешняя стена под угрозой. Перейти в зону 1 и занять позиции». Почти сразу Дэвид увидел движение в цитадели и кольце отчуждения за ее пределами. Подошвы затопали по земле, наружные ворота распахнулись, и из них выехали грузовики. Берберы продолжили штурм, и бой закипел с новой силой. «КП, здесь башня-1. Башня-2 выведена из строя. Повторяю, башня-2 выведена из строя». «Вас понял, башня-1», — ответил один из людей Дэвида. «Мы в курсе. Подкрепление на подходе». Прошла минута после приказа Дэвида, и площадь под стеной заполнили солдаты Иммари почти 4000 человек. Именно этот момент, единственную их возможность захватить базу, Дэвид и поджидал. Его руки слегка дрожали, и в этот момент он гадал, способен ли на подобное. Что если нет? Теперь обратного пути нет. Техники оглянулись на него, прекрасно зная, что последует. Наконец, один из них негромко проронил. «Ждем вашего приказа, сэр». Массовое убийство, гибель 4000 человек, солдат, вражеских солдат, монстров, твердил себе Дэвид, но они не могут быть монстрами, просто люди по ту сторону линии фронта, оказавшиеся настолько невезучими, что обстоятельства сделали их его врагами. Дэвиду только-то и требовалось, что сказать нужные слова. Техник нажмет на кнопки, мины под стеной встанут на боевой взвод, доморощенные фугасы сдетонируют, и воцарится пекло. «Тысячи солдат, людей, погибнут в мгновение ока. Приказа не будет», — отрезал Дэвид. Все были просто ошеломлены, кроме Камао. Его лицо осталось маской, не выдавшей ни намека на чувства. Дэвид ступил вперед к головному пульту. «Покажите мне, какие кнопки надо нажать. Это бремя, которое придется носить до конца жизни. И взваливать такую ответственность он может и должен только на себя». Техник показал ему последовательность команд, и Дэвид запомнил ее, ввел коды, и кольцо под стеной превратилось в кромешный ад, словно крепостной ров вместо воды наполнили кровью. По радио раздались отчаянные вопли, и один из техников поспешно его выключил. Дэвид включил свою рацию. «Аякс, здесь Ахилл, наружная стена пробита. Вскрывайте коня». «Вас понял, Ахилл», — ответил солдат. Экраны переключились на тюремные крылья. Трое из солдат Дэвида побежали по их коридорам, открывая камеры, освобождая берберов, захваченных в плен, и вооружая их. Битва за цитадель и Сеуту началась. «Открыть ворота», — приказал Дэвид, — «и установите связь». Он тяжело опустился в капитанское кресло. «Связь установлена», — через плечо бросил техник. «Флот Имари Альфа — это командный пункт Сеута. Мы атакованы. Повторяю, мы атакованы. Наружная стена прорвана. Нам нужна незамедлительная поддержка с воздуха». «Вас понял, командный пункт Сеута. Минутку». Только этих слов Дэвид и ждал. Слоун на одном из кораблей флота, а характер его Дэвиду известен, он возглавит налет лично. При всех своих недостатках Слоун все-таки никогда не избегал сражения. «Командный пункт Сеута, здесь флот Альфа. Сообщаем, стараемся организовать поддержку с воздуха. Ожидаемое время прибытия — 15 минут». «Вас понял, флот Альфа. Ожидаемое время прибытия — 15 минут. Командный пункт Сеута, конец связи». Лишь окончательно убедившись, что связь прервана, Дэвид отдал техникам последние приказания. «Только выждите, пока они глубоко войдут в зону обстрела. У нас нет права на ошибку». «Даже если они откроют огонь, даже если они пустят в ход все, что у них есть, ждите. И не наводите рельсотроны на цель, пока они не будут готовы открыть огонь. Кто-нибудь с земли может их предупредить. Завалив эти вертолеты, мы сможем переменить ход истории». Дэвид подошел к Камау, стоявшему у двери. «Служить с вами было честью для меня, джентльмены, а сейчас мы должны выиграть немного времени». Он уже протянул руку к двери, когда техник окликнул его. «Сэр, у нас входящий объект с воздуха. Чумная баржа. В миле с небольшим от нас. Идет из Марбелья. Только что запросили разрешение на швартовку и прислали манифест». Дэвид развернулся к Камау. «Почему мы об этом не знали?» «Корабли приходят и уходят, как им вздумается, без графика», — покачал тот головой. «Они могут дожидаться много дней, бросив якорь на рейде, так что эта погода не делает». Он прошел через комнату к клавиатуре. По большому экрану побежали строки манифеста. Дэвид обвел взглядом комнату. «Что на борту? Вооружение? И раз уж об этом речь, что такое, черт возьми, чумная баржа?» «Это старый круизный лайнер», — отозвался Камау, не отрываясь от компьютера. «Вооружение минимальное, два орудия 54-го калибра на носу и корме. Но он несет все оккупационные войска, освободившиеся после вторжения в несколько городов Южной Испании». Он встал. «Почти 10 тысяч штыков, плюс новые рекруты из числа тех, кто присягнул Имари на верность. Кто знает, сколько их там. На борту может быть 20 тысяч вражеских бойцов. За время рейса наверняка были случаи деградации, но так близко к Сеуте. Они уже наверняка за бортом». Дэвид потер лоб. «Как скоро они будут здесь?» «Минут через 5-10. Выбора не осталось. Подкрепление из 20 тысяч бойцов, хлынувших из гавани в цитадель сзади...» «Достаньте его», — распорядился Дэвид. «Любой ценой. Затопите». Он схватил свой автомат и выбежал из дверей, а Камау следовал за ним по пятам. «Когда рельсотроны дадут залп вдоль гавани по кораблю Иммари, войска Иммари, оставшиеся в цитадели, сразу же поймут, что их предали. Последнее сражение за Сеуту начнется через считанные секунды». Добравшись до нижней площадки лестницы, Дэвид и Камау увидели всполохи выстрелов батарей вдоль гавани. Исполинский круизный лайнер взорвался, потом переломился и вспыхнул над водой ровным, спокойным заревом, будто погребальный костер. Коста ворвался в комнату, как оглашенный, на этот раз не ретировавшись при виде наготы Дориана и женщины. «Сэр, Сеута атакована! Просят поддержки с воздуха!» Дориан встал, оделся и покинул каюту еще до того, как женщина успела открыть глаза.